Глава 4. Неизвестно что. «Нет, никак нельзя. Мы вас на территорию пропустить не можем. Приказ». «Но это место происшествия, разве нет? Я криминальный обозреватель пресс-службы главка Екатерина Петровская. Мы всегда работаем вместе с оперативной группой. Скоро и наш телеоператор подъедет». «Здесь и с опергруппой пока туго. Конь не валялся». «И какой еще телеоператор? Да вы что? Нет, мы вас пропустить не можем. Категорически запрещено». Диалог с неумолимыми патрульными происходил у ворот дома на холме в лесу в подмосковном Полосатово. Место Катя еле нашла по навигатору, вбив туда адрес. Выехать в Полосатово ее попросил шеф пресс-службы, позвонивший утром. Катя как раз открывала припаркованный во дворе ее дома на Фрунзенской набережной свой маленький «Мерседес Смарт», который верно продолжал служить ей. В субботу она планировала приехать в пустой офис пресс-центра в Никитском переулке. В период пандемии сотрудники пресс-службы чередовали дежурство в присутствии с удаленкой. В тишине выходного дня Катя собиралась переделать все накопившиеся дела. Однако ее шеф сам позвонил ей. «Все меняется, Екатерина», — объявил он, выслушав ее. «С делами в главке я сам завтра разберусь. А ты, пожалуйста, отправляйся в Полосатого прямо сейчас, не откладывая. Там очень странный случай приключился. Они сами озадачены. Я звонил в тамошний отдел полиции только что. Их начальник после 3 суток дежурства домой уехал. Но они его снова вызвали. Ждут. В Полосатого сейчас так же скверно, как и везде. Много заболевших среди личного состава. Работать практически некому. А тут, как на грех, странные и зловещие загадки. Если предчувствия меня не обманывают, Екатерина, а ты знаешь, я редко ошибаюсь, это тот еще случай. Особый. Нам, пресс-службе, его упустить нельзя. Но будь крайне осмотрительна и осторожна на месте происшествия. Возможно, тебе там дадут более четкие инструкции, и ты их выполняй. Однако пока в Полосатого, где она прежде не бывала никогда, ей не только не дали четких инструкций, но вообще гнали прочь. Катя готова была уже сдаться. Она оглядывала высокий деревянный забор, крашенный суриком. Ничего не видно, кроме крыши дома, верхушек деревьев. У забора всего 2 сиротливые полицейские машины. У ворот со взломанным замком патрульные не просто в полицейской форме, но в противогазах. Визг тормозов. У забора лихо остановился огромный гелендваген, сияющий черным лаком и хромом. Из него вышел высокий, широкоплечий, статный мужчина. Шатен с серыми глазами, облаченный в строгий черный костюм и белую рубашку. Галстук приспущен. И решительно шагнул к патрульным. Катя замерла. Хотя, что скрывать, она знала, чувствовала, что все скоро случится. Возможно, именно так, после вчерашнего вечернего. «Полковник Гектор Борщов, спецпредставитель и советник-референт Совета национальной безопасности». Мужчина небрежно вскинул в сторону патрульных непривычную красную корочку, а новомодный бейдж с гербом. «Вы что за самодеятельность разводите, сержант? Что за маскарад с противогазами? Здесь рядом правительственная трасса, царский поезд и конвой уже в пути. Вы сечете серьезность момента? Или мы с вами в детском саду в игрушки играем, а? Доложить обстановку!» «Товарищ полковник, чрезвычайное происшествие. Труп обнаружен на участке домовладения. Странный какой-то. Выставленный здесь в качестве поста, чтобы ограничить доступ на участок. А тут пресса права качает. Лезет». Патрульный, бормоча, кивнул на хранившую молчание Катю. Полковник Гектор Борщов искоса мельком тоже глянул на нее. «Пресса? Где?» Тон его резко изменился. Этакий тревожно-капризный фальцет, как у булгаковского фагота. «Вы бредите, сержант. Рядом правительственная трасса. Маршрут уже согласован и задействован. Какая пресса, а?» «Да вот же она перед вами, а я воспрепятствовал». «Не пререкаться. Чтобы никакой прессы у меня. Под вашу персональную ответственность. А это не пресса. Это коллега из пресс-службы подмосковного главка. Пропустить разрешаю только ее одну». Полковник Гектор Борщов легонько, очень бережно подтолкнул ошеломленную Катю вперед, надвигаясь всей своей массивной атлетической фигурой на оробевшего патрульного, тесняя его на участок. «Работает только она здесь без ограничений с полным допуском. остальных гнать. И я не понял юмора. Что значит труп странный? Товарищ полковник, я лучше сейчас нашего эксперта-криминалиста позову. Патрульный развернулся, приоткрыл ворота и ушел. Второй остался на месте. В проеме ворот Катя разглядела ухоженный участок с цветами, дорожками, автоматической поливкой и каменный двухэтажный особняк, выкрашенный охрой. «Здравствуйте, Катя», — тихо и совсем уже другим тоном произнес полковник Гектор Борщев. «Здравствуйте, Гек», — Катя обернулась к нему. Они смотрели друг на друга. Через участок к ним двигалась призрачная белая фигура в маске и костюме биозащиты, какие носят врачи в коронавирусной красной зоне. «Эксперт-криминалист Павлов. Пока в отсутствие начальника отдела, он скоро будет. Я за старшего здесь». Он глянул на бейдж полковника Борщева и сразу стал чрезвычайно деловит. «На текущий момент ситуация следующая. Мертвая женщина в саду. Давность смерти около 3 суток. Причина пока не установлена. Других жильцов в доме нет. Особняк, как мы выяснили, принадлежит некой Гришиной Регине Федоровне. Судя по всему, это и есть погибшая. Обнаружил ее случайный свидетель». «Ворота грубо взломаны», — заметил Гектор Борщев. «Ваш случайный свидетель — вор-взломщик?» «Студент. Сын замглавы Роскомнадзора. Ехал на велосипеде на реку. Его насторожили птицы, воронье, кружившее над участком. Он перелез через забор. Ворота мы сами взломали, когда сюда прибыли. И, кстати, до правительственной трассы здесь 15 километров. Не пререкаться. Вся прилегающая к трассе территория отрабатывается на предмет национальной безопасности». Полковник Гектор Борщев и его осадил. «Мы с коллегой из пресс-службы сейчас пройдем на участок и сами посмотрим и оценим». «Проходите. Но встаньте здесь. Ближе нельзя пока». Эксперт-криминалист повернулся и повел их к дому. Остановился на углу. «Катя, вы держитесь за мной, ладно? Тут что-то действительно непонятное», — шепнул Гектор Кате. Словно и не было всех тех долгих месяцев после того, как они виделись последний раз. Как будто они расстались только вчера. Катя кивнула. Она растеряла все слова. Все случилось так внезапно. Яркий огненный торнадо ворвался в летний августовский день, в ее новую жизнь. С усилием она заставила себя сконцентрироваться на том, что открылось ее взору. На удалении стол, покрытый бумажной рваной скатертью. На нем посуда. Опрокинутая бутылка вина, бокал, чайная чашка, чайник. Садовые кресла валяются в траве. Маленькая заводь и декоративный горбатый мост. Вокруг — пышный цветник, клумбы, розарий, липы, голубые ели, туи. Пятна на траве. Одни солнечные, светлые, другие — черные. Мертвые вороны, птичьи трупы. Их много. Птицы валяются и на траве, и на декоративном горбатом мосту, и на садовой дорожке. Чуть поодаль от стола, рядом с опрокинутым креслом, лежит в траве тело. И отсюда, от угла дома, его рассмотреть невозможно. Студент, что забрался через забор на участок, перепугался так, что даже в полицию сначала не позвонил. Ринулся на папину дачу, сел в машину и помчался в частную клинику в Одинцово сдавать тесты и анализы крови. Только оттуда уже позвонил в полицию. Я с ним потом говорил коротко, он мне кричит, как безумный. Это, мол, вирус мутировал, новый смертоносный штамм объявился, — устало доложил эксперт-криминалист. Вбил себе это в голову парень. До сих пор в клинике на обследовании. Сейчас народ психованный стал, истерит. Но я, когда прибыл, решил сначала вызвать из экспертного управления нашу новую службу биологической защиты, чтобы они обработали все и взяли образцы и анализы на предмет обнаружения неизвестных вирусов и патогенов. «Без этого осмотр места и трупа мы производить пока не будем. Надо ждать. Они сейчас уже приедут, звонили мне». «А что вас так встревожило, помимо дохлых ворон?» — спросил Гектор Борщев. «Вид и состояние тела. У женщины я визуально не нашел никаких внешних ран или повреждений. Но на траве и в почве полно крови. И весь труп в ней засохший. Погибшая быстро истекла кровью. Причем та выступала из ее пор через кожу. У мертвых ворон окровавленные клювы. Да, они всю ее расклевали за дни, пока тело лежало в саду. Однако у некоторых птиц кровь, как я увидел, выступала из глаз. При таких обстоятельствах мы не можем начать осмотр тела и места без отработки противоэпидемиологическим подразделением. «Грамотно поступили, осмотрительно», — похвалил его Гектор Борщов. «Но, может быть, это не мутация вируса, а яд, отравление?» «Яд?» Эксперт-криминалист глянул на него, словно и его только что самого осенило. «Вы в дом покойной не заходили?» «Пока нет». «Какие-то личные вещи ее обнаружены в саду?» «Шаль, шлепанцы. Ее мобильный валялся в траве. Я его попробовал включить. Он в нерабочем состоянии. Возможно, влага, роса, ночная тому причиной». «Картина такая. Она чаевничала в саду одна, выпивала и внезапно умерла. Ворота были заперты?» «Изнутри. И калитка садовая. А дверь дома открыта». «А почему вы один здесь?» «У нас треть сотрудников в самоизоляции сидит, а треть болеет. Привитые все. Умерших, к счастью, нет. Все, кто есть сейчас, в дежурной оперативной группе, здесь. Начальник отдела, Блистанов, трое суток дежурил. Я его опять вызвал из дома. Но пока он из Перхушкова своего доберется сюда, в Полосатого, и потом мать моя начальница, наш... Как вы его назвали?» «Капитан Блистанов». Эксперт кашлянул. «Он после трех дежурных бессонных суток не совсем адекват. Ему время нужно в форму прийти». «Соседи опросили?» «Нет, ничего пока не успели. Соседями мы с коллегой из пресс-службы займемся». Гектор Борщов глянул на Катю, стоявшую рядом. «Раз надо ждать спецов биозащиты». «Тут нет соседей. А отработкой территории правительственной трассы, между прочим, служба ФСО занимается. Причем здесь спецагент?» «Советник совбеза». Эксперт-криминалист был не дурак. Он начинал хамить. «Не пререкаться. Вы представляете, кто перед вами? В гробу я видел ваше ФСО». Гектор Борщов расправил широкие плечи. «В лесу, когда сюда ехал по бетонке, заметил две дачи. Нифига себе избушки. Туда мы сейчас с коллегой и направимся». В дачном лесу, пронизанном светом и солнцем, выглянувшим из-за свинцовых туч, тщетно обещающих долгожданный ливень, Катя, замедлив шаг, произнесла четко и звонко. «Гектор, вы появились эффектно, как в античной пьесе. Бог решала из машины. Трое, как всегда, рулит. Не рады мне, Катя?» Он остановился. «Да что вы, нет, очень рада». Катя сразу заволновалась, потому что увидела, он и сам взвинчен до предела. Все напускное? Весь его стёб и опломб разом исчезли, как только они остались вдвоем на лесной тропинке, ведущей к соседним дачам. «Я беспокоилась о вас, Гек. Думала». «Обо мне? Правда? А что вы обо мне думали, Катя?» Он смотрел с высоты своего роста. На лице его очень сложное выражение. Радость, мальчишески отчаянное смятение и одновременно скрытое, которая, однако, не сдерживается уже ну никак. Никакими железными усилиями воли и самоконтроля. Перехлестывает через край. Выходит из берегов, сверкая гранями надежды, испуга, решимости, дерзости, счастья, печали. «Я сильно тревожилась за вас все это время. Где вы пропадали?» «В разных местах. То там, то здесь». «А что еще вы обо мне думали?» «Я хотела, чтобы вы были в безопасности. Целы, невредимы, не ранены. И чтобы вы скорее вернулись». «Куда? В Москву?» «Да. И еще чтобы все стало опять, как тогда, в Староказарменске, когда мы вместе расследовали то убийство». «Катя, я вернулся. Я здесь. Но я не понимаю, что вас сюда, на даче, привело. Вы знаете эту женщину, погибшую?» «Нет, понятия не имею, кто она. Так же, как и вы пока». «А как я здесь оказался?» Он шагнул к Кате. «Я сюда за вами ехал. Я преследовал вас». «Преследовали меня?» «Пока ехал, держа дистанцию за вашей машиной, все думал, прикидывал, как вам объяснить свое появление. Решил, что лучше чистую правду сказать. Я ждал все эти месяцы. Ну, весточки от вас. Мейла, звонка. Надеялся, как мы тогда с вами договаривались, что вдруг потребуется вам помощь моя в чем-то. Но вы крайне независимы и самостоятельны, Катя. Так и 100 лет могло еще пройти. А я не в силах ждать так долго. Я должен был вас увидеть, чтобы все, ну, мир окружающий, какой-то смысл для меня обрел вновь. Вы воевали? То, про что вы тогда говорили, помните? Совсем маленькая частная армия ЧВК. И вы. Недолго. Я 3 месяца в госпитале лежал, когда плановые операции возобновили. А потом еще в частной клинике проходил реабилитацию. Вас ранило? У Кати снова, как и вчера вечером, потемнело в глазах. Нет, это другое. Он глядел на нее в упор. Не опускал свой взор долу. Его освещало сейчас солнце. И Катя, вглядываясь в его облик, искала в нем и прежнее, и новое. Шлемоблещущий Гектор. Я — Гектор Троянский. Они не упоминали о вчерашнем, о перефразированном стихотворении «Сон», что он послал ей вечером в мессенджере. Но Катя знала, его послание как фон сейчас, как рефрен в их столь сдержанной внешне и такой скрытой эмоциональной беседе. «А как вы узнали, что я еду на работу?» Она искренне недоумевала. «Я не знал про Полосатого», — он усмехнулся уголком рта. «Утром приехал к вашему дому, а вы вышли из подъезда и сразу к машине. Вид такой деловой, строгий, серьезный. Я ошарабел. Пока с духом собирался, вы уже на набережную вырулили из двора. Я рванул за вами». «Но суббота же, Гек! Выходной! А вы меня у подъезда ждали. Как же это? И потом мы сейчас много из дома работаем, я вообще никуда не выхожу». «Вы по субботам и воскресеньям часто утром бегаете в нескучном саду». Катя лишь головой покачала. «Вот, значит, как у нас дела обстоят. Он за ней следил. Шлемоблещущий Гектор». «Идиот я, да? Ну, гоните меня теперь в шею, заслужил». «Гек, вы неисправимы. Ваше появление и то, как вы сразу всех местных построили, у меня просто слов нет. Но вы же тогда уволились из ФСБ. Как же теперь?» «В конторе я больше не служу». «А документы? Ваш ошеломительный для местных бейдж референта совбеза? Он настоящий?» «У меня все всегда настоящее». Он уже улыбался. Это был тот самый прежний Гек из их общего прошлого, которое еще не окутала тьма. Из времени, когда все были живы, а тайное пока так и оставалось тайным, сокровенным. «Катя, вы ведь сюда приехали работать, материал собирать для статьи, а вас не пускали здешние обормоты. Я легонько на них наехал. Зато теперь мы с вами в самой гуще событий. Вы получите сенсационный материал. Для вас работа, как я заметил, всегда на первом месте. Должен я вам как-то компенсировать то наше прошлое дело, о котором вы так и не написали ни строчки?» Катя вспомнила их тайную переписку в мессенджере. Его пронзительное, отчаянное, нежное. «Катенька, и снился мне сияющий огнями вечерний?» Его вопрос. «Одна?» Вспомнились ей и его прежние стихи, которые он сочинил для нее сам, выдав за строки убитого боевиками брата-близнеца. «Я позову, но ответишь ли ты? Подашь мне какой-то знак?» Все это как тайная музыка сейчас, как аккомпанемент, хотя вслух они обсуждают иные вещи. «Хорошо, договорились», — очень сдержанно и вежливо ответила на его вопрос Катя. «Давайте побеседуем с соседями Регины Гришиной, если это действительно она там, мертвая в саду». В первом дачном доме, куда они постучались в калитку, им никто не открыл. Дом стоял запертый, с закрытыми ставнями. Участок весь зарос. А из-за высокого зеленого забора второй лесной дачи им ответил женский голос. «Что вам угодно?» «Мы из полиции. Несчастный случай с вашей соседкой Гришиной», — объявил Гектор. «С Региной? А что случилось?» Калитку открыла женщина в возрасте, одетая по-дачному, но дорого и стильно. Узрев Гектора Борщева, столь похожего на блистательного Джерарда Батлера, она не отрывала от него глаз и не закрывала болтливого и язвительного рта.